Это он заговор отдал гудок, сзывая рабочих. Там он произнес речь, убеждая всех, что мастерские неприступны, и стойкая их оборона заставит власти принять все требования восставших. Людей увлекли его слова. Они обещали более легкий путь к победе, чем призыв Лебедева на этом митинге соединить свои силы с восставшими в Красноярске. Люди готовы были сразиться с врагом, но не где-то в неизвестности, уезжая в далекий город. Другое дело тут вот, на привычном месте. И тогда выступил Будкин, предложил разойтись по домам, через представителей вести переговоры. Гнев охватил рабочих. Как? Испугаться Зубицкого? Разойтись сейчас по домам? Поднять без боя руки вверх? Отказаться от всего, что нами уже захвачено, взято? Нет, правильно слова заговоры, построить баррикады, стоять до конца. И вот сам же заговора теперь отказывается от обороны, готов сдаться, а Будкин, оставшись вместе со всеми в мастерских, сеет разлад и неверие. Не надо было браться за оружие. Лебедев дернул пряжку, затягивая ремень потуже. Сдаваться? Нет, никогда. Только прорыв. Выйти, вырваться из этого кольца. Теперь люди поняли свою ошибку. Как горько, что это уже после жертв, которых могло и не быть. Но где же Савва Трубачев? Куда девалась Вера? Лебедев пошел вдоль баррикады. Савва все время стоял здесь. Куда бы это мог парень уйти? Дружинники старательно цели стреляют. Тревога заговора еще не сказала среди них. Нет никакой сумятицы. День близится к вечеру. В разбитые окна видно серое небо. Это не тучи, а морозная мгла. К ночи она плотнее ляжет на землю. Продержаться бы до ночи. Продержимся. Вот Лиза Коронотова в коротком полушубке, закутанной в суконную клетчатую шаль головой, укрывшись за толстыми листами котельного железа, она стоит, тоже стреляет из револьвера. Рядом с ней укреплено красное знамя восстания. Недавно пуля сбила его с крыши, но подбежала Дарья и тут же подняла, а Лиза укрепила его у себя на баррикаде. Молодец! Не боится, что солдаты после этого стали стрелять в ее окно особенно яростно. Лебедев забрался на баррикаду, в узкую щель между брусьями бросил взгляд на площадку перед мастерскими, откуда вели огонь по окнам солдата Зубицкого. Теперь они держат себя еще осторожнее. Их напугала меткая стрельба дружинников. Одни отползли в канаву за обратный скат невысокой насыпи, другие укрепились за штабелями шпал, за перевернутыми вагонетками. На рельсах лежит человек, женщина. Пуховая шаль, завязанная под мышками, темно-синяя юбка, подшитые варенки. Что? Что такое? Да это же Вера! Морозный воздух острой болью резнул Лебедеву горло, на мгновение задернул серым туманом глаза. Убили. Но как? Зачем она оказалась там? И Лебедеву вдруг припомнились испуг и тревога, отразившись на лице Веры, когда Порфирий предложил послать Савву. Да, конечно, она тогда еще задумала оберечь любимого от опасности, и вот. Бедная девушка. Лебедев перебрался по брусьям к Лизе. Она стояла здесь и должна была все видеть. Лиза повернула к Лебедеву лицо, запорошенное железной окалиной, и тут же пригнулась. Пуля ударила в лист железа, осыпав их обоих ржавчиной. «В который раз так?» — испуганно проговорила она. И, не дожидаясь расспросов Лебедева, сама взволнованно стала рассказывать, как Вера выбежала из пролома, постояла возле угла депо, оглянулась. Сердце у меня так оборвалось, крикнуть бы ей: «Воротись, куда ты?» Все равно не услышит. И все тут, которые были рядом со мной, тоже. «Ой, Василий Иванович, гляньте!» Дверь цеха распахнулась. Лавутин со двора втащил Савву, крепко держа парня за руку у плеча. Савва вырывался, выдергивал руку, кричал: «Гордей Ильич, Гордей Ильич, пусти, пусти, я пойду, может, она жива еще».